Кругосветный бег золотой лани. Глава 3. Гибель непобедимой армады. 1571 году в морском сражении в заливе Лепанто испано-венецианский флот нанес поражение турецкому флоту, уничтожив практически все морские силы Османской империи. Господство Турции в Средиземном море было подорвано. Позиции Испании в этом районе значительно укрепились, но к западу от Геркулесовых столбов положение осложнилось. Близилась битва за господство в Атлантическом океане между рвущейся к заокеанским землям английской и нидерландской буржуазией и Испанией, претендующей теперь на владение португальской колониальной империей. Готовясь к решающим сражениям, Филипп II прежде всего заботился об увеличении флота. Еще в 1584 году Луис де Рекесенс, главнокомандующий войсками Кастилии, писал ему: «Мы сможем победить только в том случае, если Ваше Величество станет хозяином моря». Внешнеполитические дела также, на первый взгляд, складывались благоприятно для Испании. Казалось, шел к успешному завершению заговор на жизнь Елизаветы. В Нидерландах герцог Парма продолжал подавлять антииспанское восстание, захватив главные города на юге страны. В июле 1584 года в Делфте был убит Вильгельм Молчаливый. Во Франции смерть от лихорадки герцога Алансонского еще более укрепила позиции герцога де Гизы в борьбе с протестантом Генрихом Наварским, новым претендентом на французский престол. Но заговор на жизнь Елизаветы был раскрыт. Высланный из страны Мендоса, он стал последним при жизни Елизаветы испанским послом в Лондоне. Угрожал: «Поскольку я, очевидно, не устраиваю Ее Величество как посол мира, то это вынуждает меня постараться оправдаться перед ней в будущей войне». В этой сложной обстановке Елизавета решила создать новый парламент. Перед открытием сессии Дрейк был вызван на заседание Тайного совета королевы. Его познакомили с планом экспедиции на Малукские острова и предложили ее возглавить. Опять был создан синдикат, финансировавший это предприятие, в состав которого вошли королева, Лестер, семья Хокинсов, Релли, Хэттон и Дрейк. Общий капитал составил 40 тысяч фунтов стерлингов. Экспедиция должна была иметь чисто военный характер. Используя опыт Дрейка, приобретенный им во время кругосветного плавания, предполагалось нанести удар по Малукским островам, расположенных вдали от главных испанских колониальных центров. Приготовления к плаванию начались немедленно и шли на протяжении всей сессии парламента. Урожай в Испании в 1585 году был плохой. Над Андалузией и Галисией нависла угроза голода. Филипп обратился к английским купцам, предлагая им послать корабли с английской пшеницей в Испанию. Он обещал англичанам привилегии, давая возможность их судам после выгрузки пшеницы свободно заходить в любой испанский порт. Конечно, такая любезность Филиппа в отношении английских торговцев была подозрительна. Но дельцов лондонского Сити, увлеченных возможностью хорошо заработать, это не насторожило. Большое число судов, груженных пшеницей, направилось в Испанию. Назад они не вернулись. Все английские корабли, пришедшие в испанские порты, по приказу Филиппа были захвачены. Груз их конфискован, а команды посажены в тюрьмы. Лишь одному английскому судну, «Приморс», удалось избежать испанского плена. 8 июня корабль вошел в лондонский порт. Англия узнала о случившемся. Оказывается, 24 мая корабль прибыл в залив Бильбао и 2 дня дожидался выгрузки. 26 мая к кораблю подошла испанская пинаса, на которой находился испанский чиновник и 6 мужчин, назвавшихся местными торговцами. Они вели себя очень дружески. Хозяин Приморс, Фостер, пригласил всех 7 на завтрак. Завтрак был очень обильный, и испанцы воздали ему должное. Но вскоре чиновник и 3 других из этой компании встали из-за стола и покинули корабль, сославшись на какое-то срочное дело на берегу. То, что гости так быстро покинули уставленный явствами стол, показалось подозрительным опытному Фостеру. Поэтому, проводив гостей, он не сразу вернулся в каюту, а обошел команду, состоявшую из 27 человек, и приказал им быть готовыми к неожиданному нападению. После этого он вернулся в каюту и продолжал разыгрывать роль гостеприимного хозяина перед оставшимися 3 испанцами. Вскоре ему сообщили, что испанский чиновник вернулся на большом судне с 70 людьми, одетыми как местные купцы. Их сопровождала шлюпка, в которой находилось еще 24 человека. Фостер пригласил чиновника и с ним еще 4 человек войти на палубу Приморс, а остальных попросил остаться на месте. Чиновник согласился, но не успел он договорить фразы, как купцы, оказавшиеся переодетыми солдатами, схватили находившиеся на дне шлюпки шпаги и бросились на палубу английского корабля. Вслед за ним на корабль поднялись уже знакомый Фостеру чиновник и какой-то, по-видимому, важный человек, заявивший Фостеру: «Теперь вы пленник короля!» «Нас предали!» – вскричал Фостер. Экипаж, заранее предупрежденный своим хозяином и хорошо вооружившийся, принял возглас Фостера за сигнал к нападению на испанцев. Англичане начали палить из мушкетов. В ход пошли 3 небольшие пушки, спрятанные на палубе. Немногим испанцам удалось вернуться на берег. Несколько из них были захвачены англичанами. Среди них был и знакомый англичанам чиновник, оказавшийся высокопоставленным лицом Бискайской провинции. Он заявил, что действовал по приказу короля, и показал Фостеру письмо Филиппа II, в котором говорилось: «Я поручил привести в готовность огромный флот в гавани Лиссабона и у Севильи. Все необходимое для солдат, вооружение, продовольствие и амуниция должно быть собрано и в больших количествах. Поэтому я требую от вас по получению этого письма останавливать и арестовывать все суда, которые будут появляться у берегов или заходить в порты вверенной вам провинции».